Наверное, я на миг потерял сознание, поскольку очнулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как больше дюжины обезумевших от ужаса верблюдов с выпученными глазами мчится прямо на меня. Я закачался, плюясь песком, и нырнул в бок. Если бы у меня была секунда подумать, то я бы бросился в другую сторону. А так я почти немедленно врезался в кого-то, кто все еще потрясенно стоял, пока грохот взрыва затихал вдали. Мы оба полетели почти по задуманной мной дуге, но упали, не долетев до точки, где я оказался бы, не будь на моем пути препятствий. Я изо всех своих сил попытался вытащить кричащего компаньона из-под себя, чтобы прикрыться им как щитом, но в итоге схватил обеими руками лишь марлю, а потом по моей заднице топнула нога верблюда, который с грохотом помчался дальше. Постановая и вцепившись в зад, я перекатился на бок, обнаружив, что, похоже, раздел и, возможно, убил одну из дочерей шейха. Лунный свет скрывал детали, и из-за растрепанных волос я не мог понять, которая это из четырех. С обеих сторон ко мне из клубов песка в ночи подбежали люди. Где-то кто-то вопил, но звук казался приглушенным, словно громкость взрыва свела на нет все остальные звуки. Старшие сыновья шейха подняли меня на ноги и железной хваткой держали мне руки, даже когда я поднялся. Седой слуга, у которого кровь шла носом и блестела левая половина лица, прикрыл мертвую дочь своей накидкой и остался обнаженным по пояс, выставив на показ впалую грудь и обвисшую стариковскую кожу. Сыновья кричали мне вопросы или обвинения, но ни один из них не пробился через звон в моих ушах. Спустя минуту песок совсем улегся, и луна осветила развалины нашего лагеря. Я стоял полуоглушенный, с ножом Джамина у моего горла, а Махут кричал обвинения, в основном о своей сестре, словно разрушения лагеря были ничем по сравнению с ее обнаженной грудью, пусть даже и прекрасной. Странно, но я не чувствовал страха. От взрыва я как-то разделился, словно парил за пределами своего тела. Равнодушный наблюдатель, которого окружающее занимало в той же мере, что и ярость Махуда или ладонь Джамина на рукояти клинка, прижатого к моей шее. Выглядело так, будто здесь прошелся ураган, не оставив стоять ни одного шатра. Те, кто были внутри, когда ночь озарилась, остались по большей части невредимыми. А те, кто остались снаружи, получили ожоги на незащищенных участках кожи, обращенных к взрыву. Хатари в патруле пострадали немного. Хотя один, кажется, ослеп. Но кочевники, которые сидели в темноте вокруг своего молитвенного шеста, получили сильные ожоги, как и слуги. Верблюды убежали, но многие караванщики собрались у основания ближайшей дюны, где лечили раненых. А я остался на открытом песке с двумя братьями и тремя слугами. Ночью в пустыне было чертовски холодно, и я заметил, что дрожу. Братья, наверное, решили, что это от страха. И Джамин мерзко мне ухмыльнулся. Но некоторые катаклизмы настолько ужасны, что мой обыкновенный страх просто доходит до предела и уносится прочь. И прямо сейчас мой страх по-прежнему блуждал где-то в ночи. Так было до тех пор, пока шейх Малик не появился из дюн с двумя хатари, которые вели полдюжины верблюдов. Тогда я неожиданно пришел в себя и запаниковал, вспоминая его беззаботную болтовню о золочении яиц любого мужчины, который коснется его дочерей. «Я ее не касался, клянусь!» «Не касался кого?» Шейх оставил верблюда в хатаре и подошел к маленькой группке вокруг меня. Джамин опустил нож, и два брата развернули меня к своему отцу. В ночи за его спиной по-прежнему клубилась колонна огня, распространяясь по небу. Желтая и оранжевая, с пятнами тьмы. Огромная, несмотря на тот факт, что пешком до нее добираться пришлось бы целый день. «Это было солнце зодчих». Шейх махнул рукой в сторону огня за своей спиной. До того я еще не задумывался, от чего или что это было, но как только он это произнес, я знал, что он прав. Ночь осветилась ярче дня. Будь мы на несколько миль ближе, и шатры заполыхали бы, а люди снаружи превратились бы в горящие столбы. Кто, кроме древних, обладал такой мощью? Я попытался представить себе день тысячи солнц, когда зодчие выжгли мир и выпустили смерть. «Неверно, обесчестил Тарель!» выкрикнул Махут, указывая на фигуру, растянувшуюся под накидкой. «И убил ее!» крикнул Джамин, размахивая ножом, словно компенсируя тот факт, что эта мысль запоздала. Лицо шейха одеревенело. Он бросился к девушке и отбросил накидку, открыв ее голову. В этот миг Тарель чихнула и открыла глаза, рассеянно уставившись на отца. «Дитя мое!» Шейх Малик притянул дочь к себе, открыв ее шею и плечо, отчего Хатари хватил бы удар. Потом он уставился на меня холодными глазами. «Верблюды!» Тарель потянула отца за руку. «Они Он спас меня, отец. Принц Ялан. Он встал у них на пути, когда они побежали, и вытащил меня». «Это правда», — солгал я. «Я прикрыл ее своим телом, чтобы ее не раздавили». Ворча, я стряхнул руки братьев. «На меня наступил верблюд, который растоптал бы вашу дочь». Разбушевавшись, я одернул свою одежду, желая, чтобы на мне были кавалерийская рубашка и куртка. «И мне не нравится, когда у моего горла держат чертов нож братья женщины, которую я защитил ценой огромного личного риска. Братья, которые, к слову, прямо сейчас горели бы в огне в оазисе Пальмы Ангелов, если бы я не был ниспослан, чтобы спасти ваши жизни». «Отпустите его». Шейх бросил на обоих сыновей мрачные взгляды, хотя ни один из них уже меня не держал, и махнул им рукой. «Ступайте с Тахнуном и верните наших животных. И вы...» Он обернулся к трем слугам, не обращая внимания на их раны. «Приведите лагерь в порядок». Снова повернувшись ко мне, шейх поклонился в пояс. «1000 извинений, принц Ялан. Если вы окажете мне честь охранять моих дочерей, пока я спасаю наши товары, я буду у вас в долгу». «Это честь для меня, шейх Малик». И я поклонился в ответ, чтобы скрыть ухмылку, которую мне не удалось убрать с лица. Спустя час я стоял перед вторым лучшим шатром шейха, охраняя всех четырех его дочерей, которые сгрудились внутри, снова замотанные в безумные акры своих топ. У девушек было 3 пожилых служанки, которые удовлетворяли их нужды и оберегали их добродетель, но это трио неважно себя чувствовало после того, как солнце зодчих осветило ночь. 2 получили ожоги, а 3-я, видимо, сломала ногу, когда взрыв разбросал нас всех вокруг. Их раны обрабатывали неподалеку, возле шатра с ранеными мужчинами. Важно было то, что никто из них не выглядел раненым смертельно. Пески ошеломляюще пусты. Мертвый король, быть может, и обратил на меня свой взор, но без трупов он представлял собой небольшую угрозу. Я услышал, как несколько раз упоминалось мое имя, когда сестры тихими голосами за моей спиной обсуждали бедствие. Тарель делилась своей историей о моей отваге перед обезумевшими верблюдами, а Лила напоминала сестрам, что мое предупреждение спасло их всех. Если бы я не торчал снаружи, замотанный в халат кочевника, который вонял верблюдами, и от которого мои солнечные ожоги жутко чесались, то я, наверное, был бы весьма доволен собой. Шейх вместе со своими сыновьями и стражей ушел куда-то в дюны, ловить свой драгоценный груз и животных, на которых тот был навьючен. Я представить себе не мог, как они смогут выследить ночью верблюдов, или как они смогут найти путь обратно с ними или без них, но это определенно была проблема шейха, а не моя. Я стоял, наклонившись против ветра и щурясь от мелкого песка, который ветер швырял в меня. За весь день путешествия дул легкий бриз с востока, но сейчас ветер повернул в сторону взрыва, словно отвечая на вызов, и усилился так, что вот-вот легко мог превратиться в песчаную бурю. Огонь на юге исчез, оставив лишь темноту и вопросы. Спустя полчаса я устал стоять на страже и решил вместо этого посидеть на страже, умяв песок, чтобы сделать его немного удобнее для моей отбитой задницы. Я наблюдал, как самые здоровые слуги шейха достают уцелевшие дополнительные шатры и устанавливают их в меру своих сил, и слушал дочерей, покручивая обломок шатрового шеста, который подобрал в качестве меча. Я даже принялся напевать. Потребуется нечто большее, чем взрыв солнца зодчих, чтобы сбросить лоск с первой ночи человека в мире живых после всего времени в аду, которое казалось мне вечностью. Я пропел уже 2 куплета атаки железного копья, когда необъяснимая тишина заставила меня выпрямиться и оглядеться. Вглядываясь во мрак, я сумел рассмотреть ближайшего человека, который неподвижно стоял возле наполовину установленного шатра. Я раздумывал, почему они прекратили работать. Но главный вопрос пришел мне в голову чуть позже. Почему я едва вижу их? Стало темнее, намного темнее, и все буквально за несколько минут. Я посмотрел вверх. Ни звезд, ни луны. Что означало облака, а такого просто не случалось в Сахаре. По крайней мере, за то время, что я провел в Хамаде. Первая капля дождя попала мне точно промеж глаз. Вторая попала в правый глаз. Третья попала в горло, когда я собирался выразить недовольство. За 10 ударов сердца 3 капли превратились в потоп, заставив меня попятиться в шатер в поисках укрытия. Изящные руки обхватили меня за плечи и втянули за полог. «Дождь», — сказала Тарель. Ее лицо скрывалось в тени, а свет единственной лампы падал на изгиб ключицы, лоб и линию носа. «Как здесь может идти дождь?» Мина, испуганная, но взволнованная. «Я...» «Я не знал». «Должно быть, это из-за солнца зодчих». Может ли огонь создать дождь? Такой большой огонь может изменить погоду. Определенно языки пламени поднялись так высоко, что лизали саму крышу неба. Я слышала, что после дня тысячи солнц 100 лет длилась зима. Зима севера, где вода обращается в камень и хлопьями падает с неба. Сказала Данель, положив голову мне на плечо. От ее глубокого голоса по моей спине побежали мурашки. «Я боюсь». Лила прижалась ближе, когда дождь заколотил по крыше тента над нами. Я сомневался, что нам удастся долго оставаться сухими. Шатры в Либе предназначены для защиты от солнца и ветра, и им редко приходится защищать от влаги. Невероятно близко грянул раскат грома, и принц Ял оказался начинкой сэндвича из 4 девушек. Грохот на миг парализовал меня от ужаса, и в ушах зазвенело, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы оценить мое положение. С такого расстояния даже 36 ярдов топ не могли скрыть очарование сестер. Впрочем, чуть позже всплыл новый страх, который отогнал все мысли о том, чтобы воспользоваться этим положением. «Дамы, ваш отец весьма определенно угрожал касательно вашей добродетели, и я в самом деле...» «О, вам не стоит волноваться об этом». Хриплый голос звучал так близко от моего уха, что я задрожал. «Отец вечно говорит всякое». Тихие слова от девушки, чья голова лежала на моей груди. «И никто не двинется, пока дождь не прекратится. Не могу вспомнить времени, когда за нами не наблюдали бы наши братья, отец или его люди». Другая мягко прижалась к моему плечу. «А нам так нужна защита». Из-за спины. Мина, Данель. Кто бы это ни был, ее руки двигались по моим бедрам весьма недобродетельно. «Но, шейх, позолота?» Раздался звонкий смех, и все 4 сестры стали толкать меня вниз. «Вы правда в это верите?» По меньшей мере 2 девушки разматывали свои тобы шустрыми натренированными ручками. Среди теней от такого количества тела я мало что видел, но то, что видел, мне нравилось. Очень. Уже все 4 толкали меня вниз. Путаница мягких рук, длинных волос, блуждающих ладоней. «Золото такое дорогое». Тарель, взбираясь на меня, все еще наполовину замотанная. «Это было бы глупо». Данель, прижавшись к моему боку, восхитительно мягкая, и ее язычок проделывал чудесные штуки с моим ухом. «Он всегда использует серебро». От этих слов я попытался подняться, но их было слишком много, и все валилось из рук, за исключением того, что теперь оказалось в их руках. И, черт возьми, я слишком долго был в аду, пришло время для кусочка рая. В Либе есть поговорка. Последний ярд Тобы самый лучший. А если ее и нет, то должна быть. Ах! Оказалось, мало что остужает пыл мужчины сильнее, чем холодная вода. Когда крыша шатра, ослабленная предыдущими повреждениями, без предупреждения порвалась и окатила мне спину несколькими галлонами ледяной воды, я резко вскочил, разбрасывая женщин альхамид и, несомненно, обучив их множеству новых иностранных ругательств. Когда я стряхнул большую часть пролившейся воды, стало ясно только одно. Новой воды на смену ей капает очень мало. «Тссс!» Я повысил голос, поскольку они кричали. Мокнуть им нравилось не больше, чем мне. «Дождь прекратился!» «Ащикатан, аль-эндбихэрен!» «Хозяйка, с вами все в порядке?» Здесь и далее примечание переводчика. Прямо перед шатром мужчина тараторил на языческом наречии, и к нему присоединялись другие. Они, должно быть, услышали крики. Сложно было сказать, сколько еще времени страх того, что сделает со слугами шейх, если они ворвутся внутрь к его дочерям, будет перевешивать страх того, что шейх с ними сделает, если они не смогут его дочерей защитить. «Прикройтесь!» – крикнул я, двинувшись охранять вход. Я слышал смешки позади себя, но сестры зашевелились. Предположительно подозревая, что и они не останутся невредимыми, если сообщения о проказах дойдут до ушей их отца. Снаружи кто-то схватился за полог шатра. Я его даже не завязал. С криком я бросился вперед, чтобы схватиться за его низ. «Быстрее, Христа ради, и задуйте лампу!» В ответ они опять захихикали. Я сцапал лампу и пресек попытки войти, вырвавшись наружу, отчего передний слуга шейха свалился задом на мокрый песок. «С ними все в порядке!» Я выпрямился и махнул рукой в сторону шатра. «Крыша порвалась из-за дождя, там вода повсюду!» Я как мог постарался изобразить последнюю часть на тот случай, если никто из них не знал языка Империи. Не думаю, что эти идиоты хоть что-то поняли, поскольку они стояли, уставившись на меня, словно я загадал им загадку. Я целеустремленно зашагал прочь от шатра, маня троих мужчин за собой. «Смотрите, здесь вроде почище». Я искренне надеялся, что тобы надеваются так же быстро, как и снимаются. Два человека шейха вели служанку сестер и поторапливали ее, несмотря на ее раны. «Что это там такое?» – сказал я в основном, чтобы всех отвлечь. Когда же я глянул в ту сторону, куда указывал, там что-то было. «Там!» Я стал тыкать туда намного яростнее. Лунный свет начал проникать через остатки облаков над головой, и что-то стало появляться из дюны, на которую я указал наобум. Оно показалось не с вершины дюны, не вышло из ее тени, но вылезало прямо из влажной корки песка. Теперь и остальные увидели это. Их голоса от удивления зазвучали громче. Что-то поднялось из песка, невероятно тощая и бледная, как кость, фигура. «Черт бы все это подрал!» Я сбежал из ада, а теперь, похоже, ад следовал за мной. Дюна изрыгнула скелет, кости которого держались лишь на воспоминания о прошлой связи. Рядом с первым из песка пробивался второй скелет, собираясь из разрозненных частей. Повсюду вокруг меня встревоженно кричали люди, ругались, взывали к Аллаху или просто орали. Они начали отступать. Я отступал вместе с ними. Не так давно такой вид заставил бы меня улепетывать как можно быстрее от этих ужасов. Но теперь я повидал уже мертвецов, в аду и за его пределами, так что мне удавалось сдерживать панику ниже точки кипения. «Откуда они взялись? Каковы шансы, что мы встали лагерем как раз там, где умерла пара путешественников?» Это казалось нечестным. «Их больше, чем пара», – робкий голос за моей спиной. Я обернулся и увидел четыре фигуры в тобах около женского шатра. «Там», – говорила самая маленькая, так что, наверное, Мина, самая юная. И она указывала влево от меня. Песок с подветренной стороны дюны начал подниматься, и показались костлявые руки, словно кошмарные побеги растений. «Здесь когда-то был город. Самая высокая. Данель. Пустыня поглотила его 200 лет тому назад. Пустыня укрыла много таких городов. Она казалась спокойной, возможно, от потрясения. Слуги шейха начали отступать в другом направлении, стараясь убраться от обеих угроз. Первые два скелета, похоже, заметили нас своими пустыми глазницами и побежали в нашу сторону. Молча, неумолимо. И замедлял их лишь мягкий песок. От этого моя паника дошла до точки кипения. Но прежде чем я бросился на утёк, мимо меня по лагерю промчался одинокий хатари. Наверное, шейх оставил одного из них патрулировать дюны. «Нет меча!» Я поднял пустые руки в оправдание и отступил к четырем дочерям. Мы стояли вместе и смотрели, как хатари схватился с первым скелетом. Он рубанул его по шее своим изогнутым мечом. К счастью, кости от удара раскололись, череп отлетел, а остатки скелета столкнулись с кочевником и свалились бесформенной кучей на песке. Второй скелет бросился на воина, и тот пронзил его насквозь. «Идиот!» – крикнул я, возможно, несправедливо, поскольку тот действовал инстинктивно, и его рефлексы были хорошо отточены. К несчастью, тыкать клинком в грудь скелета не столь полезно, как в годы, когда эти кости были покрыты плотью и защищали легкие. Скелет не обратил внимания на удар и вцепился костяными пальцами воину в лицо. Мужчина с криком отступил, оставив свой меч среди ребер твари. Теперь, когда последние обрывки облаков улетели и луна светила над нами, я видел, что скелет не столь разъединен, как мне казалось. Серебристый свет освещал серую туманную субстанцию, которая окутывала каждую кость и соединяла ее, пусть иллюзорно, со следующей. Словно призрак предыдущего владельца все еще держался за кости и скреплял их вместе. Там, где первый нападавший рухнул и развалился, туман или дым запятнал землю. И по мере того, как это пятно впитывалось, песок корчился. На нем появлялись кошмарные лица, раскрывавшие рты в безмолвных криках, а потом и они, в свою очередь, утратили форму и распались. Воин хатари продолжал отступать и согнулся пополам, вцепившись руками себе в лицо. Скелет повернул свой череп в нашу сторону и снова побежал, стуча мечом, засевшим в его грудной клетке. «Сюда!» Я повернулся, чтобы побежать, и увидел, что скелеты, блестя в лунном свете, уже окружают лагерь со всех сторон. «Чёрт!» У людей шейха для самозащиты имелись только кинжалы, а я даже не стащил за ужином столового ножа. «Вон!» Данель схватила меня за плечо и указала на ближайший фонарный столб, установленный между шатрами. Каждый такой столб был шестом красного дерева, добрых 6 футов в высоту на расширяющемся основании, с медной лампой наверху. «Чёрт, от него никакого толку!» Но я все равно схватил шест, уронив лампу и кряхтя поднял его. Бежать было некуда, так что я дождался первого из нападавших и подгадал свой взмах к его прибытию. Фонарный столб пробил грудную клетку скелета, раскидав ее словно спичечный домик, и сломал хребет, который осыпался фонтаном позвонков. Мертвая тварь развалилась на сотню частей, державший их призрак медленно опустился к этим фрагментам, и серый туман впитался в песок. Инерция моего замаха развернула меня кругом, и дочерям пришлось пошевелиться, чтобы избежать удара. Я оказался спиной к противнику, лицом еще к двоим, и не было времени, чтобы снова размахнуться. Я ударил основанием фонаря в грудину ближайшего скелета. Без плоти тварь была довольно легкой, и удар остановил атаку, разбив кости и оторвав нападавшего от земли. Следующий скелет добрался до меня мгновением позже, но мне удалось словно дубиной врезать шестом фонаря ему по шее и прижать к песку, где под моим весом череп отделился от тела, прежде чем костлявые пальцы смогли до меня дотянуться. Так я оказался на четвереньках среди останков своего последнего противника, но еще полдюжины мчалось в мою сторону, и ближайший был уже в нескольких ярдах. И все больше скелетов набрасывались на людей шейха, как на здоровых, так и на раненых. Я с пустыми руками поднялся на колени и оказался лицом к лицу со скелетом, который уже собирался на меня наброситься. Крик не успел сорваться с моих губ, когда над моей головой мелькнул изогнутый меч, расколов череп, который едва не ударил меня в лицо. Остальная часть кошмара ударилась в меня, развалилась на куски, и лишь холодный серый туман повис в воздухе. Я резко вскочил, тряся руками, поскольку призрак попытался просочиться в меня сквозь кожу. «Вот». Тарель взмахнула мечом и сунула его мне в руку. «Клинок Хатари». Должно быть, она взяла его из останков первого скелета, которого я свалил. «Черт». Я отошел в сторону от очередного нападавшего и снес голову следующему. Еще 5 или 6 скелетов нападали плотной группой. Я быстро прикинул, что лучше – сдаться или выкопать нору. И то, и другое оказалось безнадежным. Прежде чем я начал рассматривать другие варианты, в мертвецов врезалась огромная фигура с резким хрустом, ломая их кости. Мимо меня промчался Хатари на верблюде, размахивая саифом, и другие неслись за ним следом. Несколько секунд спустя вокруг нас спешились шейх с сыновьями, крича приказы и размахивая мечами. «Бросайте шатры!» – орал шейх Малик. «Сюда!» – указывал он на долину, которая вилась среди окружающих нас дюн. Вскоре колонна мужчин и женщин хромала следом за сидевшим на верблюде шейхом. Сыновья и вооруженные кочевники ехали по бокам от него, а хатари сражались в арьергарде против костяных орд, по-прежнему изрыгаемых влажными песками. Спустя полмили мы соединились с остальными всадниками шейха, охранявшими груженных верблюдов, которых они собрали в пустыне. «Будем ехать всю ночь!» Обращаясь к нам, шейх стоял в стременах своего призрачно-белого верблюда. «Никаких остановок! Кто отстанет, того оставим!» Я взглянул на Джамина, напряженно смотревшего на отца. «Хатарии разберутся с мертвыми, не так ли?» Мне казалось, что для всадников на верблюдах скелеты не представляют большой опасности. Джамин глянул в мою сторону. «Когда кости не лежат спокойно, это значит, что из пустоты явится джин». «Джин?» В моей голове промелькнули истории о волшебных лампах, веселых парнях в шелковых панталонах и исполнении 3 желаний. «Они и впрямь так же опасны, как мертвецы, пытавшиеся нас сожрать». «Опаснее». Джамин отвел взгляд. Теперь он был меньше похож на сердитого молодого мужчину и больше на испуганного парнишку. «Намного, намного опаснее».